Переломным моментом в вопросе более открытого самоутверждения Германии в Центральной Европе стало урегулирование германо-польских отношений в середине 90-х годов. Несмотря на первоначальное нежелание объединенная Германия при подталкивании со стороны США, все-таки официально признала постоянную границу с Польшей по Одеру Нейсе. И этот шаг ликвидировал для Польши самую важную из всех помех на пути к более тесным взаимоотношениям с Германией. Благодаря некоторым последующим взаимным жестам доброй воли и прощения, эти взаимоотношения претерпели заметные изменения. Объем торговли между Германией и Польшей резко возрос. В 1995 году Польша заменила Россию в качестве самого крупного торгового партнера Германии на Востоке. Кроме того, Германия приложила больше всего усилий для организации вступления Польши в Европейский Союз и при поддержке Соединенных Штатов в НАТО. Можно без преувеличения сказать, что к середине 90-х годов польско-германское сотрудничество стало приобретать значение для Центральной Европы, сравнимое со значением для Западной Европы, происшедшего ранее франко-германского урегулирования. Через Польшу влияние Германии может распространиться на север, на республики Балтии, и на восток, на Украину и Беларусь. Более того, рамки германо-польского сотрудничества в некоторой степени расширились благодаря тому, что Польша несколько раз принимала участие в важных франко-германских дискуссиях по вопросу будущего Европы. Так называемый Веймарский треугольник, названный так в честь немецкого города, где были впервые проведены трехсторонние франко-германо-польские консультации на высоком уровне, ставшие впоследствии регулярными, создал на европейском континенте потенциально имеющую большое значение геополитическую ось, охватывающую около 180 миллионов человек, принадлежащих к трем нациям с ярко выраженным чувством национальной самобытности. С одной стороны, это еще больше укрепило ведущую роль Германии в Центральной Европе. Но, с другой стороны, эта роль несколько уравновешивалась участием Франции и Польши в трехстороннем диалоге. Очевидная приверженность Германии продвижению ключевых европейских институтов на восток помогла странам Центральной Европы, особо менее крупным, смириться с лидерством Германии. Взяв на себя такие обязательства, Германия предприняла историческую миссию, сильно отличающуюся от некоторых довольно прочно укоренившихся западноевропейских взглядов. Согласно таким взглядам, события, происходившие в Восточной Германии и Австрии, воспринимались как не имеющие отношения к настоящей Европе. Этот подход, сформулированный в начале XVIII века лордом Боленброком, который утверждал, что политическое насилие на Востоке не имеет значения для Западной Европы, проявился во время Мюнхенского кризиса 1938 года, а также нашел трагическое отражение в отношении Великобритании и Франции к конфликту в Боснии в середине 90-х годов. Он может проявиться и в проходящих в настоящее время дискуссиях по поводу будущего Европы. В противоположность этому, в Германии единственным существенным дискуссионным вопросом был вопрос о том, следует ли сначала расширять НАТО или Европейский Союз. Министр обороны склонялся к первому, министр иностранных дел ко второму, и в результате Германия стала считаться сторонницей расширенной, и в большей степени объединенной Европы. Канцлер Германии говорил о том, что 2000 год должен стать годом начала расширения Европейского Союза на восток. А министр обороны Германии в числе первых отметил, что 50-я годовщина создания НАТО является подходящей символической датой для расширения альянса в этом направлении. Таким образом, германская концепция будущего Европы не совпала с представлениями главных союзников Германии. Англичане высказались за расширение Европы, поскольку они видели в этом способ ослабить единство Европы. Французы боялись, что расширение Европы усилит роль Германии, и поэтому предпочитали интеграцию на более узкой основе. Германия поддержала и тех, и других, и таким образом заняла в Центральной Европе свое особое положение.